была Старремезова, после моего первого удачного удара отлетел к столу. Я его не видел, но хорошо помнил место, куда он упал. Наверняка и Ремезов ни на секунду не выпускал из зоны своего внимания угол стола, скрывавший от нас упавшее оружие. Рассчитывая именно на это, я воспользовался подходящей позицией. Когда стол оказался у меня за спиной, а Ремезов, уходя от моего удара, отпрыгнул к переднему ряду кресел. Я молниеносно бросился на пол и, лежа на спине, протянул левую руку под стол. У меня не было времени для того, чтобы найти оружие. Я на это и не рассчитывал, сосредоточив все свое внимание на противнике, который резонно предположил, что просто так, не видя бластера, я не пойду на такой рискованный прием, поставивший меня в крайне невыгодное положение. Издав какой-то нечленораздельный вопль, он бросился в атаку и, наконец-то, приблизился ко мне настолько, что я смог провести захват его ноги. Неожиданно выбросив из-под стола левую руку, в которой, разумеется, не было никакого оружия, я успел перехватить его ногу. Ремезов потерял равновесие и упал на меня. Он успел блокировать удар об пол, выбросив вниз обе руки, но не смог после этого избежать моего захвата. Теперь мы лежали на полу рядом, лицом друг к другу, и мои руки оплелись вокруг его туловища, сковав движение и постепенно сдавливая его так, что затрещали ребра. Такой захват, воздействуя на самые прочные части туловища, не может причинить особого вреда. Видимо, инстинктивно полагаясь на это, Ремезов не успел защититься и только сейчас понял, какую роковую ошибку допустил. Моей силы оказалось достаточно, чтобы сломать ему грудную клетку. И, закричав от страшной боли, он потерял сознание. Теперь передо мной вплотную встал вопрос, о котором я не подумал раньше. Что делать дальше с раскрытым посредником Деймов? Если я оставлю его живым, Павловский, соблюдая нормы космического права, наверняка распорядится о его заключении под стражу. Но как только генератор экранирующих полей будет отключен, этот человек свяжется со своими хозяевами, в каком бы отсеке его ни упрятали. И тогда за жизнь всей команды нашего корабля никто уже не сможет поручиться, а моя миссия потеряет всякий смысл. Нет ничего омерзительнее, чем убивать безоружного, беспомощного противника. Но иного выхода у меня не было. Я сам взял на себя роль его обвинителя и судьи, а теперь вынужден был выполнить и роль палача. Бластер лежал с противоположной стороны стола, и мне следовало поторопиться, потому что некоторые члены команды уже начали просыпаться. Напомнив себе, что этот человек недавно хладнокровно пытался меня убить, я навел на него ствол оружия и нажал на спуск.